«Мамочка, не могла же ты?» «Еще как могла!» И я его всерьез предупредила, говорю. «Лучше, чтоб ты это знала, Селена. Да ты успокойся. Ближайшие 4 года Джо к тебе навряд ли сунется. А тогда ты в колледж уедешь. Если в этом мире он хоть что-то уважает, так это свою шкуру». Она отпустила мою руку, медленно, но уверенно, и я увидела, что в глазах у нее появилась надежда. И еще кое-что. Словно к ней юность возвратилась. И только тогда, сидя с ней в лунном свете у ежевики, я вдруг поняла, какой погасшей, будто старуха, выглядела она этой осенью. «Он меня бить не будет?» — спрашивает она. «Ремнем?» «Нет», — говорю, — «с этим покончено». Тут она поверила, положила головку мне на плечо и заплакала. От облегчения, от радости и только. Но от таких ее слез я еще больше Джо возненавидела. Думается, в следующие ночи у меня в доме была девочка, которая в первый раз после 3 месяцев спала спокойно и сладко. Зато я лежала без сна. Слушаю, как Джо рядом храпит, смотрю на него этим внутренним глазом и просто готова повернуться и перегрызть ему чертово горло. Но я уж не бесилась, как когда чуть не пришибла его поленом. Думала о детях, о том, что с ними будет, если меня арестуют за убийство. Тогда-то эти мысли никакой власти над внутренним моим глазом не имели. Но попозже, чуть я сказала Селине, чтобы она больше не тревожилась, и сама поостыла, возобладали они. Но я все равно знала, что Селине одного хочется, чтобы все по-прежнему шло, будто ее отец ничего такого не затевал. А этого быть никак не могло. Пусть бы он даже сдержал обещание и пальцем ее больше не тронул, все равно не могло. И хотя Селину я успокаивала, сама-то я не очень верила, что он его сдержит. Рано или поздно люди вроде Джо убеждают себя, что в следующий раз у них все получится, надо только поосторожней, и все будет по-ихнему. Пока я лежала так в темноте, совсем наконец остывшая,